Когда злится, дури вкладывает немало. Я ее поднатаскал, и теперь она еще и бьет грамотно. Дядю подбросило, он пролетел метров 5 и врезался в шатер, проломил его и исчез с глаз под завалом. Когда занимался с острым, он показал разные трюки, помимо общих наших занятий. Один из них – это расширение ауры оружия, чтобы ошеломить тех, кому внешние таинства недоступны. Я проверял на себе эффект, будто копьем тебя вот-вот проткнут. Ощущение, заставляющее замереть и лишний раз не дышать, во избежание летального исхода. Призвав силу, я расширил ауру. Получалось у меня это не так выразительно, как у острова, и не так чудовищно мощно, как у крестьяна, но на отряд из десятка солдат хватило. «Уходим», — скомандовал я, оглядывая застывших солдат. И пока дядя Халы выбирался из шатра, мы покинули территорию. Герцог Урсувайский осматривал рабочий кабинет бывшего хозяина крепости. Просторное помещение с узкими окнами-бойницами, куда ни один человек не смог бы пролезть. Освещение они давали мало, и приходилось пользоваться свечами. В центре помещения стоял стол, сзади него – стеллаж с книгами. Вот уж редкость. Неплохо он здесь обжился, заметил герцог. Кристиан стоял возле входа, сложив руки за спиной. Пришли они сюда пару минут назад. Допрос Эрона, Кай и остальной их компании закончился 5 минут назад, а битва – 10 часов назад. Солнце успело скрыться за горизонтом, солдаты по большей части отдыхали, кроме тех, кто проверял крепость на наличие оставленных сюрпризов и тех, кто следил за ближайшими территориями. Прошлый лагерь был почти оставлен, несколько десятков человек, находящихся там, никем не учитывались. «Как тебе эта парочка?» – спросил герцог, не поворачиваясь. «Как и ожидалось», – ответил Кристиан. «Я их не в первый раз вижу». «Да, ты прав. На темного герцога никто из них не похож. А как этот Эрона защищал Витяса? Одно загляденье. Грант бы так делать не стал. Или сделал бы, чтобы нас обмануть. Но Эрона не темный, не темный. Есть идеи, что с ними делать?» – повернулся герцог. «А что делают с хорошими солдатами?» Казалось, этот вопрос удивил Кристиана. Но герцог его слишком хорошо знал и видел, что тот издевается. «Используют. Пошли их тогда в бой. Пусть покажут себя, что с мальчишкой Витясов. Если он и правда убил своего брата, то пусть бегает под началом этого паренька, а там посмотрим. Если их семья в столице поведет себя правильно, есть варианты». Герцог пока и сам до конца не решил, как поступить. Изначально он хотел вырезать всех предателей, их семьи и забрать имущество. Сейчас он тоже этого хотел, но можно и сделать исключение, чтобы снизить накал страстей и проявить великодушие. «Дерьмо», — сказала Кая, когда мы выбрались из крепости. «Придумай новое ругательство. Дерьмо Сурха. Оригинально». Кая сплюнула и зашагала быстрее, отделившись от меня. Когда вернулись в крепость, нас вызвали на допрос к самому герцогу. Кристиан тоже там присутствовал. От встречи у меня возникло двоякое чувство. Было видно, что нас в чем-то подозревают, и я даже догадывался, в чем именно. Не темный ли герцог кто-то из нас? Видимо, они в эту версию не поверили, раз отпустили. Резана тоже удалось выгородить. Если не считать того, что нам прямо там выдали задание отправляться в горы, проверять окрестности и выискивать дароманцев, легко отделались. Только вот все равно гадкое чувство осталось. Ощущение, будто твоя жизнь зависит от других людей и с этим ничего нельзя поделать. Бежать некуда. Драться, не против Кристиана уж точно. Это меня напрягло больше всего. Перемкнет у герцога что-то в голове, и все мои планы псу под хвост. «Ты как?» — глянул я на Резана. «Готов к вылазке? У меня есть выбор», — спросил парень. «А ты?» — перевел я взгляд на Халу. «Сейчас мне все равно некуда идти. Так хоть опыта наберусь. Отличный боевой настрой. Мы настоящая команда», — сказал я воодушевленно и пошел на выход в горы. От крепости до города рядом с песками, к которому нас водил Цирин, вела нормальная дорога. Она петляла, как змея, уходя то вверх, то вниз, но это была именно дорога, широкая настолько, что пара телег одновременно проедет. Но дароманцы не имели бы репутации хитрых чертей, если бы оставили легкую возможность пройти через горы. Стоило нам покинуть крепость, как через полчаса пути мы увидели обвал. Свежий, еще клубы пыли летали, да и сырой землей пахло. «Если так и дальше будет, переход через горы затянется», — проворчала Кая. «Там, впереди, засада», — приметил я. «Около 6 человек. Разберемся с ними». Пришли мы туда вчетвером. Я, Кая, подавленный Резана и Хала, из которой убийца так себе. Пусть она и убивала уже, но, ей бы еще годик тренировок, чтобы я был уверен, что не подведет в ответственный момент. Но эти мысли я при себе придержу. Девушка и так волновалась чрезмерно. «Если хотите, мы сами с ним разберемся», — сказал я этой парочке. «Опять вся грязь на нас», — среагировала Кая, выражая недовольство. «Кажется, Каю бесило, что она выполняет приказ герцога Урсувайского. Как-никак, причин для ненависти у нее хватало, в отношении крестьяна в том числе. «Я пойду», — ответил резано, — «не подведу». «Я тоже», — Хала сказала это не так уверенно, но тоже не выказала сомнений. Точнее, выказала, но после слов резано, иначе бы она не поступила. «Тогда резано с Каей заходит в тыл, а мы постучимся в лоб. Не надо меня жалеть», — возмутилась Хала. «Никто и не жалеет. Ты лучше других подходишь для отвлечения внимания. К тому же приказы не обсуждаются. А то смотри, я бревно и в горах найду». Кая поежилась, резано едва заметно улыбнулся, а Хала вздернула подбородок, давая понять, что ее таким не напугать. «Ну-ну, операция по зачистке прошла. Не так, как я ожидал. Дароманцы сидели в каменном мешке, они любили такие создавать. Кая с резано обошли их, приготовились и... Хала по моей наводке сорвалась с места, добралась до их позиций, пробежавшись по камням, и, в общем-то, на этом битва закончилась. Девушка перестаралась и обрушила скалу прямо на дароманцев. Каменное укрытие стало их могилой. «Даже не проси меня доставать трупы и тащить их до крепости», — крикнула она, когда я подошел. «Боюсь, там особо нечего тащить», — покачал я головой. «Но в следующий раз действуй аккуратнее. Ты слишком...» «Да-да», — выставила она ладони перед собой. «Потратила слишком много сил. Я в курсе. Била наверняка. Никогда не знаешь, насколько у врага хорошая защита. И то верно. Это я видел покровы и на глаз мог оценить их крепость. Да и опыта побольше имел. Хала же, с ее точки зрения, она поступила верно. 10 дней. Столько потребовалось армии, а точнее, ее части, чтобы добраться до города. В крепости осталось около 300 солдат со званием элита. Еще туда пригнали 2000 человек из 2-го лагеря. Для них начинался новый этап, активное участие в войне. Именно из этих людей собирались подготовить отряды, которые начнут захватывать теперь уже сами горы, а вместе с ними и места добычи специй. Работы предстояло ох как много, и не уверен, что когда-либо, если дароманцы окончательно не падут, конечная цель будет достигнута. Тут либо бесконечная партизанская война, либо дипломатия. Ну, или крестьян, который тупо убьет всех. Самого прославленного воина я не видел, и темный герцог сказал мне, что, скорее всего, тот восстанавливается. Его победа пусть и выглядела безоговорочной и разгромной, но и цена у нее какая-то должна была быть, или нет, и крестьян просто не попадался мне на глаза. Лично для меня эти 10 дней слились в сплошную беготню. Мы выискивали засады, преследовали, дрались, если видели, что не справимся сами, звали подмогу. Иногда нас ставили с другими отрядами, оценив мою способность обнаруживать противника. Словно этого было мало, темный герцог еще и часть энергии забирал, чтобы сформировать из круга шар. Продвигалась эта задача не то чтобы быстро. Беготня и сражения не позволяли вложиться полностью, поэтому, если ничего не изменится, на шар уйдет 1-2 месяца, как повезет. Потом из шара надо будет сделать основание, привязать к нему физическое ядро и, считай, малое средоточие готово. Новость как радостная, так и тревожная. Чем больше энергии, тем больше шансов, что темный герцог выкинет что-нибудь эдакое. Жертву он пока себе не выбрал и тему не поднимал, что напрягало. Так что в какой-то мере я был рад, что развитие средоточия продвигается медленно. Было время другие направления отработать. Цирин мне многое показал, и я практиковал таинство скрытности. Нельзя сказать, что он какому-то конкретному навыку обучил. Тут не как с покровом. Скорее речь про направление. Цирин показал ряд знаков и практик, которые создавали тот или иной эффект. Искажение покрова, придание ему цвета, создание темноты вокруг себя, приглушение звуков и так далее. Во время обучения я это запомнил, а пока двигались через горы, отрабатывал, как и науку острова. Каждый день я нагружал тело силой копья, приучая его к ней. Каждый раз это вызывало ломоту в теле. Пару раз я увлекся и расплачивался небольшими надрезами на коже, а так особо эти 10 дней ничем и не запомнились. Для нас с Кайли это была легкая прогулка. Для Резана время привести мысли в порядок. Выяснилось, что его отец погиб от рук Кристиана. Сам парень отмалчивался по этому поводу, но что-то в нем изменилось. Он улыбался, но по инерции, выдавая дежурные, мертвые улыбки. Единственное, что его по-настоящему оживляло, появление Халы. Что-то между ними точно произошло. В смысле понятно что, но на этот раз и до них самих дошло. Не только для всех окружающих, кто за ними наблюдал. Они часто оставались наедине, много общались, садились вместе у костра, трогали друг друга как бы невзначай. Кая, а чудо, проявила тактичность и отходила вместе со мной, никак не шутила над ними. «Завтра будет финальное наступление», — сказала она как раз в такой момент, за день до того, как дошли до города. До него было рукой подать, через один перевал перейти, и будем на месте. У самого города мы уже побывали еще раз. Не сказал бы, что дароманцы как-то готовились. Большой армии я не увидел. Вообще ничего, что намекало бы на будущее противостояние. Армия расположилась позади нас. Вокруг нее разошлись дозоры. Одним из таких были и мы. Резано с Халой занимались готовкой, а мы с Кайли отошли, чтобы не мешать им ворковать. «Ты так говоришь, будто нас ждет не рядовой день», — ответил я Кае. «Разве сам не чувствуешь, что начнется новый этап в нашей судьбе?» «Не чувствую. Надо прийти и захватить город». «Не будет никакого захвата», — возразила Кая. «Почему это? Ради чего мы тогда идем? Если я не перепутала с датами, то у затишья вокруг города может быть только одна причина. Посланник с земель второго порядка прибыл. И значит, никакой драки не будет. Поэтому дароманцы и ведут себя так тихо, чтобы не сообщать о проблемах. Быть может, мы опоздали, сегодня ночью посланник покинет эти земли, и тогда война продолжится в пустыне. Если так, предлагаю дезертировать. Ненавижу пустыню. Жарко, душно, нет воды. Еще и подземные гады. Разберемся. Сидели мы на большом камне, где-то в метре друг от друга. Кая повернулась и посмотрела на меня. «Тебя не бесит эти голубки?» «Нет». «А тебя?» — улыбнулся я. «Меня никто не обнимает». «Так и резано вроде не». «Эрна, не будь дураком». «Дураком я не был». Подвинувшись, обнял Каю. «Сколько ты еще будешь расти?» — спросила она. «Никогда не любила крупных мужиков». «Ну да, вырос я уже таким, что Кая на фоне меня терялась. Не рука, а лапища. Что бы я с этим ни делал, против природы не попрешь». Кая как-то расслабилась, выдохнула и прижалась ко мне. «Этого хватило, чтобы все мое тело наэлектризовалось. Ты же понимаешь, что мы на боевом посту?» — спросил я, чувствуя, как во рту пересохло. «Понимаю, и что нельзя подводить друзей?» «Понимаю», — вздохнула Кая. Ее рука легла мне на ногу и проскользнула чуть вниз. Я почувствовал себя девицей, которую соблазняют. Бесит. Не то, что Кая делает. Я-то как раз очень за. Бесит то, что внутри меня сидит ее отец. О чем мне сейчас нельзя думать? «У тебя есть час», — прозвучал в голове недовольный голос. «Я отключусь. Как же твой дар?» — спросила Кая тем голосом, который заставит подняться не только мужское естество, но и все горы вокруг. «Да что там горы, моря и океаны заставят встать на дыбы. Это будет кощунством, отвлекаться», — ответил я хрипло. «Тогда, если кто-то нам помешает, убьем их, Кая, Эрна». В ту ночь нас больше ничего не сдерживало. Где-то в то же время, пока похлебка подгорала на костре, одна синеволосая девушка царапала спину белокурому парню. Это, определенно, была хорошая ночь. Армия выстроилась напротив стен города. Иначе как декоративными их нельзя было назвать. Дароманцы точно не планировали держать здесь долгую оборону. Если вспомнить, что стало с крепостью, решение не самое опрометчивое. Большие стены в этом мире значили не так много. Я с командой находился в стороне, на одном из скальных клыков. Место выбрал так, чтобы разглядеть, что произойдет. В первые ряды нас никто не ставил, чему я был рад. Штурм не наша специализация. Всякого стоило ожидать в этот день. Того, что дароманцы подготовят ловушку. Того, что армия быстро захватит город. Но не того, что ворота распахнутся настежь и оттуда выйдет совсем молодой парнишка в компании седого старика. «Присмотрись», — прозвучал голос темного герцога. «Это мальчишка из семьи Тон. Тех, кто держит проход на эти земли, а старик рядом с ним, наместник города, иначе говоря, нянька и слуга мальчишки. Он без охраны, зачем она ему?» — засмеялся старик. Навстречу парню вышел наш герцог и Кристиан. «Не знаю, в чем дело, внешне ничего такого не происходило, но на уровне ощущений я чувствовал, что сила на стороне паренька.